Механизм перцептивной защиты. Будучи разновидностью психологической защиты, перцептивная защита выступает одним из проявлений взаимодействия субъекта с окружением и является способом оградить личность от травмирующих переживаний, защитить от восприятия угрожающего стимула. В социальной психологии в период разработки Брунером идей нового взгляда понятие перцептивной защиты было включено в проблематику социальной перцепции, в частности, в проблематику восприятия человека человеком. Хотя экспериментальные данные, полученные в общей психологии относительно подсознательных попыток субъекта восприятия обойти стимул, представляющий угрозу, были подвергнуты критике, идея сохранилась в модифицированной форме, как признание роли мотивации в процессах социальной перцепции. Иными словами, в социальной психологии перцептивная защита может быть рассмотрена как попытка игнорировать при восприятии какие-то черты другого человека и тем самым как бы выстроить преграду его воздействию. Такая преграда может быть выстроена и в отношении всей группы. В частности, механизмом перцептивной защиты может служить и другой феномен, описанный в социальной психологии, так называемая вера в справедливый мир. Открытый Лернером этот феномен состоит в том, что человеку свойственно верить в наличие соответствия между тем, что он делает, и тем, какие награды или наказания за этим следуют. Это и представляется справедливым. Соответственно, человеку трудно верить в несправедливость, то есть в то, что с ним может случиться что-то неприятное, без всякой вины с его стороны. Встреча с несправедливостью включает механизм перцептивной защиты. Человек отгораживается от информации, разрушающей веру в справедливый мир. Восприятие другого человека как бы встраивается в эту веру. Всякий, несущий ей угрозу, или не воспринимается вообще, или воспринимается избирательно. Субъект восприятия видит в нем лишь черты, подтверждающие стабильность и правильность окружающего мира, и закрывается от восприятия других черт. Ситуация в группе может складываться либо благоприятно, либо неблагоприятно для веры в справедливый мир, и в рамках каждой из этих альтернатив по-разному будут формироваться ожидания от восприятия членов группы. Таким образом, возникшая своеобразная форма перцептивной защиты также влияет на характер общения и взаимодействия в группе.